Глава 17. В лифтовой комнате замка Уральских меня встречала Стефания. Мы поприветствовали друг друга и направились к лестнице, которая вела на крышу. Именно там должна пройти встреча. «Как тебе Миллениум?» — поинтересовалась Стефания, поднимаясь по ступенькам. «Неплохо», — улыбнулся я. «Особенно часть со сражением высших магов». «О да, это было самое интересное», — усмехнулась она, стрельнув в меня глазками. «И ведь ты там поучаствовал?» «Сейчас вся молодежь бурно обсуждает это». «Да», — удивился я, — «и делать им нечего». «Ну как же», — пожала плечами Стефания. «Не каждый день наш ровесник способен участвовать в битвах высших на равных. Многие вообще впервые видели магию высших. Я из-за отца еще более-менее знакома с ней, но большинство ребят максимум, что могли увидеть, это какой-нибудь росчерк в небе или что-то подобное. Тут же была полномасштабная битва, и та здоровенная птица, она поежилась. Если честно, я думала, что барьер не выдержит, но все обошлось». «Да», — кивнул я, — «императорский род неплохо справился». «Согласна», — улыбнулась Стефания. «Вижу, ты неплохо справляешься с проклятием», — заметил я. «По тебе и незаметно, что ты борешься с ним. Все благодаря артефактным линзам», — пояснила девушка, поморщившись. «А так, приходится постоянно сопротивляться». Мы уже поднялись и остановились перед дверью. «Дальше мне нельзя», — вздохнула она. «У меня есть небольшая просьба», — она посмотрела на меня. «Если тебе не сложно, найди время для посещения моего приема. Можешь даже назвать дату, когда тебе удобно, и я в этот день организую прием». «Я подумаю», — кивнул ей. «Сейчас у меня слишком много дел и совершенно нет свободного времени». «Понимаю», — вздохнула она. Стефания развернулась и пошла вниз. Я же открыл дверь и вышел на крышу одной из башен. Возле самого края за овальным столиком сидели трое. Уральский с бокалом вина. Лазарь, держащий в руках тарелочку с тортиком, и бледный, заметно схуднувший Григориан. Хоть он и исцелил свои травмы, но потратил на это немало сил. Я подошел к ним. «О, молодой Юсупов!» — улыбнулся Уральский. «Садись, давай без всяких любезностей». Я сел за стол. Уральский двинул пальцем, заставив бутылку вина подняться и наполнить пустой бокал. «Вы прибыли вовремя на центральную площадь», — сказал я, взяв бокал. «Без вас все могло бы затянуться». «Вы там и без нас неплохо справлялись», — хмыкнул Григориан. «Да, кстати, ты не знаешь, что это за кровавое существо участвовало в битве?» Оба князя внимательно уставились на меня. «Нет», — покачал я головой. «Понятия не имею. К слову, вы поступили очень благородно, придя на помощь. Странно даже, раньше вы не особо жаловали императорский род. Вы ведь заранее знали, что императорский род не проиграет. Я прав?» Уральский и Григориан переглянулись. «Когда тебя атаковал Астахов», — заговорил Уральский, но сделал паузу, увидев, что я вопросительно приподнял бровь. «Да, тот самый некромант в гигантском костяном доспехе. Это был Астахов, с которым ты в столице во время вручения титула поцапался». «Понял», — кивнул я, — «благодарю за информацию». «Так вот, когда он тебя атаковал, я увидел эти ритуальные круги с призывом», — продолжил Уральский. «И сразу все понял». «Что именно вы поняли?» — спросил я, хотя знал ответ. «Да ладно тебе», — махнул рукой Уральский. «Я знаю, что ты тоже в курсе воскрешения Гавриила». Ни Григориан, ни Лазарь не выказали никакого удивления. Похоже, они оба тоже об этом знали. «Знаешь ли, после того, как твой род начал стремительно подниматься, тема древних ритуалистов сильно заинтересовала многих из нас», — продолжил Уральский, отпив вина. «Я изучил всю возможную информацию о твоем предке, которую нашел. Но заодно и о других высших ритуалистах нашей страны. в том числе и о Гаврииле, который крайне любил призывать всяких непонятных монстров. В одной из книг я даже видел зарисовки этих монстров. И точно таких же он призвал над своим замком. Я кивнул и продолжил за него. Поняв, что Гавриил воскрес, вы решили, что заговор Совета князей провалится, поэтому и отправились на помощь. Мы изначально не участвовали в заговоре, поморщился Уральский. Совет князей далеко не единая структура, в нем много различных фракций. Мы, кстати, тоже представляем одну из фракций, он кивнул на Григориана, а именно фракцию нашего доминиона. Вас всего двое, уточнил я. Сейчас да, усмехнулся он, но скоро будет трое. Уральский взглянул на Лазаря, который доел десерт. Как я понимаю, главным заговорщиком был Шуйский, я взял какое-то пирожное. Видимо, кивнул Уральский. Наша фракция, как правило, держится в стороне. Поэтому никто нас не посвящал в детали переворота. Шуйский же возглавлял сильнейшую фракцию, центральную. Уральский злорадно усмехнулся. Теперь у этой фракции большие проблемы. Императорский род не успокоится одним уничтожением зачинщика. Они заберут столько, сколько смогут. Эта фракция желала свергнуть императорский род. Задумчиво сказал я, жуя сладость. И среди них был Астахов, да? Ага, кивнул Уральский. И, видимо, Шуйский был тесно связан с Китайской империей, предположил я, раз смог задействовать кошмаров. Наверное, и уничтожению императорского дворца он содействовал. Григориан и Уральский одновременно скривились. «И о чем думал этот кретин?» — проворчал Григориан. «Не знаю, на что он рассчитывал», — покачал головой Уральский. «Шуйский всегда казался мне умным человеком. Тут же совершенно глупое решение. Во-первых, связь с кошмарами — это несмываемое пятно на репутации. Когда такая информация вышла бы наружу, а она неизбежно вышла бы, Шуйского бы заклеймили не только предателем страны, но и человечества». Во-вторых, кошмары неконтролируемы. Это же не обычные призывные твари. Они сами по себе разумные и коварные. Шуйский что, всерьез думал, что сможет их использовать, а потом просто отправить обратно? А в-третьих, Уральский мрачно посмотрел в свой бокал. Если на Землю пришли три кошмара, то почему их не может быть еще больше? 5, 10? Да, они слабеют на Земле, но их мощи хватит, чтобы доставить нам огромное количество проблем. Не нравится мне это, ой, не нравится. Некоторое время мы все молчали, думая над мотивами Шуйского. Может, его Тимур обработал? Он же менталист? Или Косяк, почему нет? Уверен, у этих есть способы, как воздействовать на сознание человека. Кстати, Уральский посмотрел на меня. Твой поход в башню испытаний может отмениться. Да, приподнял я брови, отчего же? Шуйский и его фракция отвечали за допуски в башню и многое другое, связанное с ней, пояснил Уральский. Сейчас, когда его нет, многие договоренности будут пересмотрены. К тому же императорский род будет сильно давить на совет князей, в том числе и на тему башни. Скорее всего, временно отменятся все походы туда. Есть еще кое-какие причины, они связаны с самой башней. О них я не могу тебе говорить. Но этих причин достаточно, чтобы отменить твой пропуск в башню испытаний. Что ж, медленно сказал я. Если допуск отменится, то так тому и быть. Будь готов, что так и будет, кивнул Уральский. Эх, а ведь мы с Бориславом уже все обсудили и многое подготовили. Я даже составил весьма подробный план, как усилиться для похода в башню испытаний. Но если он отменится, то ничего страшного. Я ведь заключил соглашение с Тимуром не ради поисков подсказок о великом портале. Моя цель была проста. Тимур не будет мне мешать и позволит усилиться. Так и случилось, к слову. А насчет великого портала... Когда сам стану высшим, тогда и заинтересуюсь этой темой. Сейчас же лучше сосредоточиться на усилении рода. Только вот оставит ли Тимур все как есть? Что-то мне подсказывает, что нет. Князья продолжали обсуждать попытку переворота Шуйского и опасность шатающихся где-то кошмаров. Я же продолжал размышлять над ситуацией. Скорее всего, Шуйский был как-то связан с Китайской империей и конкретно с Тимуром, раз смог заручиться поддержкой трех кошмаров. Так же, как сказал Уральский, именно Шуйский отвечал за допуски в башню испытаний. Скорее всего, через Шуйского Тимур и добирался до башни испытаний. Он ведь сам сказал, что много лет уже изучает ее, и смог легко организовать свой поход вместе со мной. Что будет делать Тимур сейчас, после смерти Шуйского? Есть ли другие князья, которые помогут ему незаметно войти в башню испытаний? Узнаю об этом попозже. «Ты давно виделся с чудаком?» — спросил Уральский у Григориана. Его вопрос заинтересовал меня, поэтому я сосредоточился на беседе. «Сто лет его не видел», — поморщился тот. «И еще столько же бы не видел. Он еще жив вообще?» «Думаю, да», — кивнул Уральский. «А что за чудак?» — поинтересовался я. «В Уральском доминионе помимо нас троих есть еще высшие маги», — пояснил Уральский. «Но они, как правило, отшельники. Прячутся где-то в горах и не вылазят оттуда. Чудак один из них. Он самый сильный из них, вершина четвертого шага». «Сколько таких высших?» — спросил я. «Не больше трех», — покачал головой Григориан. «Может быть, и вообще ноль. Они могли погибнуть или уйти в другие места». «Но надо поискать их», — сказал Уральский. «Мне не нравится, что кошмары спокойно разгуливают по нашей стране. Думается, мне не пройдет много времени, как они в очередной раз атакуют, лучше подготовиться». В разговоре возникла пауза, каждый задумался о своем. «Как ваше здоровье?» — обратился я к Григориану, решив немного сменить тему. «Если ты поделишься, сам знаешь чем, будет лучше», — проворчал он, явно имея в виду плоть и кровь Евграфа. «К сожалению, у меня больше нет того ресурса», — покачал я головой. «Я использовал очень много плоти и крови Евграфа для создания тела кровавому стражу. Оставшиеся я собирался помаленьку скормить своим монстрикам». «Эх», — поморщился Григориан, — «жаль». «Что за ресурс такой?» — заинтересовался Уральский. «Уж не тот особенный туманный самогон, случайно? И когда ты уже назовешь цену? Как и говорил, я готов заплатить тебе весьма много, скажем...» Он задумался. «Один высший ингредиент третьего порядка за одну бутылку». «Что за самогон такой?» — удивился Григориан. «К сожалению, я не смогу продать», — покачал я головой. Уральский приподнял брови. «Слишком маленькая цена? Может, тогда ингредиент второго порядка? Или что-то из особенных ресурсов моего рода?» «Нет», — отказался я. «Случилось кое-что, и теперь я не смогу продавать этот самогон. Но зато у меня есть кое-что другое». Я вытащил из барсетки пару бутылок и положил их перед недовольным Уральским. «Попробуйте, это весьма качественная вещь». Поморщившись, князь неохотно откупорил одну бутылку, налил себе и сделал глоток, затем приподнял брови. «Неплохо», — кивнул он. «Раз ты не можешь продать тот, то буду закупаться этим». «Отлично», — улыбнулся я. Григориан и Лазарь тоже решили попробовать. И оба остались довольны напитком. Князья вытребовали с меня обещание продавать им хотя бы этот самогон и продолжили обсуждать насущные темы. Как я понял, они теперь считают меня равным себе благодаря тому, что я лично участвовал в битве высших. К тому же имею поддержку у гомункула. Мы еще немного обсудили прошедшие дела и то, как смерть князя Шуйского отразится на Уральском доминионе. Род Шуйских имел влияние даже тут, и его падение отразится на доминионе. Не сильно, но отразится. Когда уже начало вечереть, мы попрощались и разошлись. Thank you. Прибыв в замок, я решил, что уже можно призвать того гипнотитана со странной прической из грибов. Узнать у него, что же решил великий вождь насчет обмена. Но перед этим нужно поговорить с Толиком. Я позвал его в свой кабинет. «Вызывали?» — спросил парень, заходя внутрь. Выглядел он весьма важно. «Скажи, сколько бутылок туманного самогона сейчас готово?» 4 пол-литровочки, — спокойно сказал он. 4, — постучал я пальцем по столу. «Что там с листьями?» «Они растут медленно», — сказал он. «Надо еще раз, наверное, капнуть кровью, чтобы быстрее выросли». Я поморщился. «Если так продолжить, то кровь быстро израсходуется». «Ладно, пойдем сходим туда», — решил я. Мы отправились в жоп. Там я капнул капли крови высшего змея на грядку титана. Нужное нам растение быстро выросло, а Толик аккуратно сорвал его. «Смогу из этого сделать еще 4 бутылки», — сказал он. «Сколько тебе времени нужно?» — спросил я и снова капнул кровью на грядку. В другом месте начало расти такое же растение, похожее на ладошку. «Если прямо сейчас начну, то где-то за час сделаю», — почесал Толик затылок. «Тогда приступай», — кивнул я. «А потом принесешь все 8 бутылок мне в кабинет». «Понял», — быстро кивнул Толик и убежал. Я поднялся к себе и, немного поразмышляв, позвонил Бориславу. Тот долго не отвечал, прежде чем, наконец, взял трубку. «На связи», — быстро ответил он. «Что-то срочное?» «Был убит князь Шуйский», — сообщил я. «Уверен, там было большое сражение, где погибло много людей». «Опа!» — оживился Борислав. «Свежий труп высшего мага 4-го шага? Это очень-очень хорошо». «Ты сможешь получить доступ к этому месту?» Я чуть подумал. «Да, смогу». «Как твои успехи?» Мы с Бориславом придумали несколько способов, как я могу усилиться перед походом в башню испытаний. Один из них — создание полноценного высшего жнеца душ. Единственное, что нам требовалось — душа высшего мага, желательно могущественного и погибшего недавно. У высших магов очень мощные души. Они не исчезают так просто, если заранее об этом не озаботиться. Конечно, учитывая последние новости, поход в башню испытаний вместе с Тимуром может отмениться. Но тут пока ничего не ясно, поэтому нельзя расслабляться. «Все готово», — усмехнулся Борислав. «Получится собрать полноценного жнеца душ. Только что с ним делать-то? Я знаю одного высшего артефактора, и он готов за справедливую цену заковать жнеца душ в артефакт. Но тогда получится не совсем то, что мы хотели». Я задумался. «Ну да, артефакт — не совсем то, что нужно. Лучше бы полноценного стража сделать. Да такого, чтобы смог хорошо спрятаться. В идеале вообще нематериального стража. Ха-ха. Есть у меня одна идейка», — сказал я. «Если все получится, то последнюю фазу я возьму на себя». «Как знаешь», — ответил Борислав. «Только предупреди заранее. Когда отправимся, лучше не тянуть. Если все получится, то сегодня ночью», — решил я. «Как у тебя успехи с Кровавым?» Еще одна задумка — сделать так, чтобы Кровавый Страж приобрел форму крови и смог спрятаться так, чтобы никто его не заметил. Например, в моем жезле или, на худой конец, в моей крови. Борислав заверил, что такое вполне возможно, хоть и очень сложно. «Пока сложновато», — с досадой сказал он. «Когда сегодня встретимся, я еще раз осмотрю твоего стража и возьму у него немного материала». «Конечно», — ответил я. Мы попрощались, я отключился. У нас с Бориславом весьма справедливое соглашение, которое подразумевает полное сотрудничество. Он поможет мне выжить в башне испытаний, а я, в свою очередь, поделюсь с ним всеми знаниями, которые найду там. Бориславу, как высшему магу 5-го шага, крайне интересен этот великий портал и место, куда он ведет. Думаю, Борислав уже довольно давно застрял в своем развитии и ищет подсказки, как именно перешагнуть на следующий шаг. Что ж, надеюсь, у него все получится. Так, теперь нужно связаться с Гавриилом. Именно его я имел в виду, когда говорил Бориславу, что у меня есть одна идейка насчет жнеца душ. В библиотеке старого ритуалиста я нашел немало интересных ритуалов, и один из них вполне может нам помочь. Я достал смартфон и задумчиво уставился на него. Вряд ли у Гавриила так скоро появился собственный телефон, поэтому я позвонил императрице. Но она не взяла трубку, видимо, сильно занята. Чуть подумав, я отправил ей сообщение, попросив передать Гаврилу, что я желаю связаться с ним. После этого, положив телефон на стол, оглядел горы документов. Вздохнул и принялся за работу. Дождусь Толика, а потом уже вызову гипнотитана. Минут через 50 в дверь постучались. «Заходи», — разрешил я. Толя заглянул в кабинет. «Все готово, 8 бутылок». «Хорошо», — кивнул я, — «ты молодец». «Думал уже о награде?» «Да нет, как-то», — почесал он затылок. «Я даже не знаю, может», — он отвел взгляд. «Говори, не стесняйся». «Можно мне поэкспериментировать над гомункулом?» — вдруг спросил он. «Поэкспериментировать?» — приподнял я брови. «Ну да», — кивнул он. «Я его только несколько раз видел, но у него очень интересное тело». Я хмыкнул и задумался. «Думаю, Толик заслужил это, и гомункул ему не навредит». «Ладно», — согласился я, — «можешь. Когда закончим, я позову гомункула. Можешь делать с ним все, что хочешь». «Правда?» — удивился Толик. «Да, если что-то надо, приказывай вслух». «А что приказывать?» — растерялся он. «Ну, например, попроси у него отщипнуть от тебя кусок тела. Сам ты даже поцарапать его не сможешь». «Так разве можно?» «Да, ты же хочешь изучить его плоть? Вот и изучай». «Ну ладно», — снова почесал затылок Толик. «И все же, что тебе больше нравится?» — поинтересовался я с любопытством. «Ковыряться во внутренностях монстров или варить самогон?» «Ну, монстры интересней», — пожал он плечами. «А самогон — это работа. Я так помогаю дедушке-бомжу и нашей разведке». «Понял тебя», — кивнул я. «В таком случае я могу поискать тебе учителя среди химерологов. Он расскажет тебе об этом виде магии и позволит понаблюдать за его работой. Знаешь, что такое химерология?» «Конечно», — удивился Толик. «Вы правда можете найти мне такого учителя? Это же капец, как интересно!» «Да», — улыбнулся я. «Ты очень помог на приеме, да и твой самогон весьма полезен для рода. Поэтому ты заслуживаешь такой награды». «Офигеть!» — воскликнул он. «Спасибо!» Глядя на радостное лицо Толика, я был удовлетворен. Он и правда заслужил хорошую награду. Мы с ним направились вниз, в лабораторию. По пути Толик все засыпал меня вопросами про химерологов и про свое будущее ученичество. Я спокойно отвечал, размышляя, где мне найти такого химеролога. В целом это направление магии весьма редкое. Далеко не каждый решится пойти по пути усиления других существ, а не себя. Те же метаморфы специализируются примерно в той же сфере магии, только они получают личную силу, в то время как химеролог сам по себе остается весьма слабым, хоть и может создавать разных тварей. А еще стать высшим химерологом даже сложнее, чем высшим призывателем. Но хоть это и весьма редкое направление магии, химерологов должно быть достаточно. Если предложить достойную цену, то, думаю, несложно будет найти учителя для Толика. Только надо будет лично с ним встретиться и проверить. Не хотелось бы нанимать какого-то психа. Толик передал мне 8 бутылочек. Я вызвал гомункула и приказал ему слушаться парня, после чего направился во двор, чтобы призвать гипнотитана с грибами на голове. Кстати говоря, а как мне это сделать? Выйдя во двор, я, по примеру Толика, почесал затылок. Гипнотитан ведь сам ушел и не дал мне ничего, что может послужить якорем для его призыва. Ни грибочка, ни травинки. Я вспомнил, как он сперва тупанул и отправился в свой мир, но затем самостоятельно вернулся. Может быть, достаточно провести простой ритуал призыва? Я решил так и сделать, параллельно размышляя над тем, каким образом гипнотитан может откликнуться на мой призыв. Запомнил мою магию? Или у него есть свои методы какие-то? Я провел ритуал и, как предполагал, внутри появился тот самый гипнотитан с грибами на голове. Он что-то зарычал на древнем языке Айтерна, но я не обратил на это внимания. Только проведя ритуал ментальной связи, мы смогли поговорить. «Человечишка!» — загрохотал гипнотитан. «Великий вождь согласен на обмен с тобой». «Он согласен обменивать высшие артефакты?» — уточнил я. «Да!» — кивнул гипнотитан. «В таком случае давайте обсудим цену. Какую вы предлагаете?» 10 бутылок за атакующий артефакт», — сказал он. 15 бутылок за специальный артефакт и...» Он замешкался. 10 бутылок за защитный артефакт». Я задумчиво смотрел на него. Специальные артефакты и правда считаются более ценными, чем атакующие. Но вот защитные, как правило, равноценны специальным. Они весьма сложны в изготовлении, и их гораздо меньше, чем тех же атакующих. Если бы обмен вел человек, то он бы предложил следующее. 10 бутылок за атакующий артефакт, от 10 до 20 за специальный и 15 за защитный. Интересно, какие специальные артефакты есть у гипнотитанов? Мне бы пригодился такой. К слову, к специальным относится любое направление артефакта, кроме атаки и защиты. Разведка, перемещение, сокрытие и многое другое. У меня появилась кое-какая идея. Я уверен, что в вашей сокровищнице есть защитные артефакты, предназначенные только для людей, важно сказал я. Ни гипнотитанам, ни монстрам они не нужны. Они бесполезны для вас. Почему же их цена равна атакующим артефактам, которые может применять практически любое существо? Есть такие артефакты, поморщившись, сказал гипнотитан. «Они тебе нужны?» «Как ты мог заметить, я человек», — обвел я себя рукой. «Конечно, я бы предпочел атакующие артефакты, они ведь гораздо полезнее. Но если вы снизите цену, то я подумаю». Гипнотитан молча смотрел на меня, я же продолжил. «К тому же ваша цена абсурдно высока. 10 бутылок за атакующий артефакт — это слишком много. Те же 10 бутылок я могу обменять на 10 высших ингредиентов. А они явно по цене, чем один артефакт. «Нет», — возмутился гипнотитан, — «они не ценнее». «Для людей ценнее», — важно ответил я, хотя на самом деле это далеко не так. «Поэтому я предлагаю следующий обмен. 10 бутылок за специальный артефакт, 8 за атакующий и 5 за защитный, предназначенный только для людей. Если ты согласен, то мы проведем обмен в ближайшее время». Гипнотитан некоторое время рычал и смотрел на меня, а затем сказал. «Ладно», — крикнул он, — «но только в том случае, если ты поклянешься больше ни с кем не торговать туманным нектаром, только с нами». «Так уж и быть», — кивнул я, сдерживая внутреннее торжество. «И правда получилось?» «Когда ты готов провести обмен?» — спросил гипнотитан. Я задумался. «Блин, у меня сейчас всего 8 бутылок». В идеале надо бы достать еще 2 и обменять их на 2 защитных артефакта. Сама мысль об этом казалась мне крайне абсурдной, потому что высшие артефакты — это невероятнейшая редкость. Во всем Уральском доминионе официально известно лишь об одном высшем артефакте, а именно о молоте Уральского. Конечно, мне известно еще об одном — о хранителе форм, который был у Григориана. Но тем не менее, даже если кто-то еще прячет такие артефакты, то их явно не больше 5 на весь Доминион. Учитывая долгую историю Доминиона и десятки высших магов, которые рождались и умирали за всю его историю, это очень мало. Высший артефакт — это невероятная редкость. Вряд ли у того же императорского рода их больше 5-6 штук. Я готов дать вам 10 бутылок взамен на 2 высших защитных артефакта, «Этим же вечером», — сказал я. 10, — обрадовался гипнотитан. «Хорошо», — кивнул он, сразу успокоившись. «Призови меня, когда будешь готов». Гипнотитан исчез. А я тут же позвонил Толику и попросил его как можно скорее заняться приготовлением новой партии самогона. На грядке уже должен был вырасти новый цветок. Толик пообещал, что сейчас займется. Я вернулся в замок и некоторое время занимался своими делами. Через 20 минут мне с номера императрицы позвонил Гавриил. «Ну что там?» — спросил он. Его голос звучал издали, словно он держал телефон над головой. «Ты что-то хотел?» «Да», — ответил я, — «ты мне должен 5 услуг, помнишь?» «А, не слышу ни черта!» «Предок, приложите смартфон к уху», — раздался уставший голос императрицы. «А, так что ли?» — его голос стал громче. «Ты тут?» «Да», — вздохнул я, — «ох уж эти старики! Я говорю, что ты мне должен 5 услуг!» «Незачем напоминать, я помню», — проворчал он. «Как ты смотришь на то, чтобы закрыть этой ночью одну из этих услуг?» «Положительно смотрю», — тут же сказал он. «А как?» «Приходи ко мне, я тебе все расскажу. Как раз и обсудим ритуал слияния сердец. Если все пойдет по плану, то совсем скоро у меня появится новый страж. Хе-хе».